Там. Был там, на сборах, но мы же никуда не выезжали. Мы же сидели на одном месте, понимаете, мы никуда не уезжали. Мы все время были там. Понимаете, все время никуда. Нас вообще никуда не выпускали, мы 2 недели просидели в классах. Конечно, пробормотал доктор. И Эрик, глядя на него, почувствовал, что и это опора, память. Теперь вовсе не опора, а так, плюнуть и растереть. Тогда он засмеялся. На подламывающихся от смеха ногах он доплелся до дивана, повалился на него, пружины запели. Эрик хохотал, как падал, теряя высоту и набирая скорость. «Представляете!» — пробулькал он сквозь смех. «Я как капуста! С меня ободрали, а под этим еще! Снова ободрали, а там еще! Все потерял! И все равно остается! Опять ободрали, и новое наросло! Чем быстрее теряешь, тем быстрее нарастает, правда, доктор? Смешно же, правда, смешно! Никаких надежд нету! Все, предел!» «Нет. Час прошел, и может стать еще хуже, оказывается, что-то еще оставалось». «Да», — сказал доктор, — «всегда хоть что-то остается». Он сказал это так, что Эрик замолчал. В нем еще проворачивался смех, но уже не вырывался наружу. Он посмотрел на доктора, как тот стоит, подпирая стену, и понял с пронзительной ясностью, что никаких новых надежд, кроме вот этого поджарого лысого человека, в его жизни не осталось. «Доктор», — сказал Эрик, — «что мне делать? Я ведь не смогу жить. Так». Доктор долго молчал и смотрел на него, потом подошел, сел рядом, спросил: «Ну, ты хоть понял, что с тобой сделали?» «Да», — сказал Эрик, и отшатнулся сам от себя. «Я не справлюсь с этим сам», — сказал доктор. «Надо просить помощи». «Делайте, что считаете правильным», — сказал Эрик. «Знаете, я уже 2 сутки живу в ожидании удара». Он не стал объяснять про призрачный мир, про свист ветра, и доктор, возможно, не понял, о чем речь, но переспрашивать не стал. «Эрик», — сказал он, наконец, откуда-то издали. «Да», — сказал Эрик. «Я сейчас позвоню одному человеку», — сказал доктор хрипловатым голосом. — «Это очень непростой человек, но только он сможет нам помочь. Если сможет. И если захочет. Я не знаю, что из этого получится, то есть вообще не знаю, но это, кажется, единственный возможный ход». — «Хорошо», — сказал Эрик. — «Только пусть скорее, я не выдержу долго». Доктор вдруг оказался у стола и уже набирал номер. Эрик не уловил того, как он шел к столу, как брал трубку. Над правой бровью запульсировала огненная точка. Эрик прижал ее рукой. Вновь что-то стало подниматься в нем из глубины к свету, мышцы резко напряглись, а потом расслабились, растеклись, опали. Внутри безболезненно, но жестко прокрутилось несколько раз, как сорвавшаяся пружина. «Алло», — сказал доктор в трубку. «Алло, Хенрик, не разбудил?» «Слушай внимательно. Ты можешь проверить, не подслушивают ли нас?» «Ага. Хорошо, хорошо. Что?» «Ладно, сейчас. Гнев богиня Воспой Ахиллеса Пелеева сына, грозный, который Ахейнам тысячи бедствий содеял. Многие души могучие, славных героев низвергнул в мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным птицам окрестным и псам». «Хватит?» «Нет, всю, конечно, не помню, но большие куски». «Да. Значит, дело такое. Помнишь, мы сидели с тобой прошлой осенью в китайском ресторанчике и давали простор фантазии, помнишь, да?» «Так вот, не одни мы с тобой были такие умные, и вообще это уже давно не фантазии, понял?» «Абсолютно. На 1000%. Прямо сейчас. И прихвати кого-нибудь из твоих компьютерных гениев. Я сижу в конуре того парня, который жить не мог без утренних газет. Понял, да?» «Жду». «Хорошо. Что?» Очень тревожная обстановка. Да, главным образом. Рубнер умер, это ты знаешь. Холера растет. Вчера еще 12 случаев. А карантин вводить такое начнется. Жутко, честное слово. Короче говоря, поторопись. Часа через 3-4. Жду. Пока. Он положил трубку на рычаг и надолго застыл, глядя в пространство. И Эрик вдруг увидел его плоским, вырезанным по контуру и тут же поясной мишенью. Мишень увеличивалась. Черный безликий силуэт на белом расчерченном крест-накрест фоне. Потом что-то случилось. Мишень скользнула вверх и стала опять человеком, которого Эрик узнал через несколько секунд. Доктором. Доктор наклонился над ним, махнул перед глазами рукой. Эрик с трудом встал. «Фу, черт!» — сказал доктор. «Ты грохнулся, как бревно!» «Ничего», — сказал Эрик. «Душно». Он вытянулся на диване и закрыл глаза. «Душно — это что?» Он вновь ощутил в себе паука. Напрягся всем телом, но сумел не заорать. Рукой дотянулся до лица. Лицо было мокрым от пота. Перевел дыхание. «Продержусь», — подумал он, — «лишь бы не случилось чего-нибудь неожиданного».